Hello, everybody. Доброе утро. О, еще одна минута утра. О, все, 12. Все, добрый день. Аллилуйя. Присаживайтесь. Можете поближе подходить. Аллилуйя. Я прошу Духа Святого, чтобы был у нас у всех аппетит, дорогие мои, у нас у всех аппетит и голод по истине. Потому что вы понимаете, что мы с вами не можем вырасти больше, чем, как говорится, чем то, что мы питаемся. То есть вот та еда, которую ты питаешься, то, что ты принимаешь, вот это, ты не можешь быть выше этого. Поэтому я прошу, чтобы Дух Святой побуждал нас всех вместе, чтобы мы стремились вот именно к этому голоду, к познанию истины, познанию Иисуса Христа. Тогда мы будем двигаться, тогда мы будем расти, тогда мы будем просто делать то, для чего мы созданы на этой земле. И очень важно всех вместе, ни пастора, ни пару человек, что все мы вместе, когда собираемся, вот почему, когда ты собираешься, когда мы, понимаете, мы собираемся. Мне нравится в английском слове assemble. Вы знаете, что такое assemble? Это assemble, это что-то собирается с разных частей. Вот ты, вот машина, да, едет на конвейере, стоит, и она вот in assembly, понимаете? И вот оно собирается, колеса, понимаете, двери цепляются, все-все-все, и потом выходит она в конце уже готова машина. Вот это что церковь делает. Мы собираемся, мы не просто... Вот почему Бог, вернее, Павел говорил, что сколько, говорит, вы все члены одного тела. Это очень важно иметь вот этот принцип, вот этот концепт, почему мы с вами здесь, понимаете? Не просто ради, чтобы моя жизнь стала лучше, но ты здесь ради замысла Бога, ты здесь собираешься, чтобы быть частью вот этой церкви, частью тела Иисуса Христа. Поэтому не забывайте это. Сегодня, знаете, такая тема, я ее так назвал, беззаконники. Беззаконники. Ну, можно сказать, в кавычках. Тема о тех людях, которые, можно сказать, нарушают закон, нарушают правила игры, можно сказать, нарушают правила существования. Вообще, как, знаете, как все сделано, как мы иногда себе представляем, как правильно. Но есть люди, знаете, которые все нарушают. Кого мне можете назвать самого великого беззаконника в Библии? О! Давид. Кого еще? Кого? Иуда. И Павел. А как вам насчет Иисуса? Ну, я понимаю, сейчас я немножко, может, вас завез, вы не знаете, подожди, а ты имеешь в виду, ну, какой закон нарушать, понимаете? Ну, вы помните, Иисуса в чем, я так скажу, за что Иисуса распяли? За то, что за богохульство, то есть он говорит, то, что было установлено Богом, то, как люди делали, как люди, как говорится, вот это можно, вот это нельзя, вот это можно. А Иисус пришел и все им испортил, понимаете? И вот его назвали ты, то есть ты не можешь быть от Бога, потому что ты пришел и нарушил все законы. Хотя Иисус говорил, я наоборот пришел, я исполнил все. Я исполнил, то есть закон, мне нравится, fulfilled, то есть исполнил, то есть он уже, как говорится, все, it's done. Но немножко сегодня о другом беззаконии. Сегодня начнем, да, и Давид, я так скажу, это тот, в кого я беру в пример. Вы знаете, что Давид, будучи царем Израиля, он очень много законов, которые даже были установлены Богом через Моисея, как там вот эта скиния, как все вот эти приносить жертвы, что там, как, понимаете, потому что Богом было установлено, вот есть священник, который приносит жертву, а вот есть царь, допустим. Царь не имел права приходить и делать жертвы, понимаете? Царь не имел права это делать, но должен был быть священник. Так же самое, как священник не мог прийти и, как говорится, не имел власть, чтобы, знаете, делать законы. Но смотрите, Давид, можно сказать, самый нарушитель, он, как мы знаем, он и жертвы приносил, он и строил, понимаете, он и хлебы зашел в скинию, поел, когда ему было голодно, за что другого бы уже, наверное, Бог бы сам уничтожил. Понимаете, те вещи, которые он, помните, когда он вез ковчег Завета, возвращал, забрал его и вез в город. И потом мы знаем, как он там, ну, там некоторые переводы пишут, что он там разделся и там начал плясать. Хотя он просто снял, и под ним был вот этот льняной эфод. Это то, что носили священники. То есть он снял царскую одежду и остался вот в этом священническом эфоде, то есть в льняном эфоде, который, и вот он в нем, понимаете, в нем он плясал, в нем он там, как говорится, то есть Давид, смотрите, он нарушил порядок, который был установлен Богом. Я хочу, чтобы вы поняли, и почему Иисуса называли сыном Давида. Он даже, мы знаем и грех, который он, понимаете, который он сделал, все, что произошло в его жизни, последствия. Но что мне нравится, что Давид, вот он, знаете, вот сколько псалмов написано. Все, что он делал, все, кем он был, понимаете, это же, нашим бы, если бы в наше время Давид жил, и наши бы блогеры, они бы его порвали на части и все, и выкинули бы его. То есть он нарушил весь порядок, он нарушил очень много чего. Но что, почему внимание Бога было на Давиде? Можете выкрикивать, не бойтесь. Даже если неправильно, это окей. Хотя я знаю, что ты хоть со мной, как говорится, в коммуникации. Что ты тут не мумия сидит, понимаете? Который не моргнет, не улыбнется и ничего не сделает. У Давида было что-то, у Давида была ненормальная любовь к Богу. Вот почему в Библии написано, он был по сердцу Бога. В английском написано «after God's heart». «After» – вот то, что мы пели сегодня. Он был «за», он, то есть, преследовал сердце Бога. То есть, его любовь к Богу была настолько сильна, что перечеркнула все законы. Что Бог мог посмотреть на Давида и даже не наказать его за то, чтобы он наказал того, который живет по правилам, все делает правильно, все исполняет, но одну нарушил и наказал. Давид делал все, и ему это все сходило с рук. Потому что любовь к Богу была что-то, что переворачивало, я так скажу, меняло даже, как, если так по-нашему, по-человечески, Бог закрывал глаза на некоторые вещи. Я вам серьезно говорю? Потому что то, что делал Давид. Вы знаете, что Давид изобрел много инструментов даже, чтобы славить Бога? Это я представляю, наверное, Давид, знаете, там пасет овец. И там, знаете, там что-то там проходил, и камешек, наверное, кинул, там какую-то стекляшку попался, и ему звук понравился. Говорит, о! Я могу сделать из этого инструмент, славить Бога. То есть все, что у него было, понимаете, Давид был странным, понимаете, если в наше время. Он, вот что я вам сказал, если бы здесь был бы Давид сейчас, вы знаете, тут бы, наверное, уже струн на гитарах не оставил. Рояль бы это, он уже клавиши бы, наверное, поотрывал бы и в жертву здесь все сжег бы. И сказал, принесите мне новые, лучшие в следующее воскресенье. И для Бога их сделал. То есть, понимаете, у него было что-то, что привлекало Бога. Вот Почему Бог и сейчас смотрит на людей? Будешь ли ты, или ты будешь просто копией? Ты увидел, как кто-то где-то там молится, как кто-то там руки поднял, и вот теперь я-то. Но создай что-то, чтобы сердце Бога, понимаете, как говорится, внимание Бога, может, на тебя повернулось. Но это все ты не можешь, понимаешь? Ты не можешь это придумать, сказать, о, ну мне надо... Это все из-за любви твоей. Потому что в сердце, если нету вот этой ненормальной любви к Богу, ты будешь, понимаешь, ты можешь пытаться что-то делать, ты будешь стараться, и все равно не будет получаться. Вот почему любовь к Богу – это такая серьезная вещь, дорогие мои. Не зря Бог говорил, возлюби меня всем, всем, всем, всем, всем. Как Давид открыто себя ведет в псалмах, вы читаете, то он плачет, то он смеется, то он врагов хочет всех перерезать. То есть он приходил к Богу вот такой, какой он был. Он не боялся, понимаете? Он не боялся. Он даже помните, когда он пришел пророк к нему и рассказывает ему историю после того, как Давид согрешил с Версавией, понимаете? И пророк рассказывает ему историю. Слушай, вот там вы знаете историю. Вот была у кого-то там одна единственная овечка. Он ее любил. Он там и это. И вот пришел гость. И он пошел, а у того была куча, вот целое стадо. И он пошел у того одну забрал. Любимую, которую тот так любил, пас ее, она была к его пэт. И он принес, чтобы накормить своего друга. И Давид прямо там говорит, где этот человек? Расскажи мне, я пойду ему прямо сейчас голову отрублю. И Нафан поворачивается и говорит, это ты. И в тот же момент Давид даже не начинает, о, ну слушай, Нафан, подожди, понимаешь, там это было такое время, у меня там был плохой день, или у меня было плохое настроение, я там, но он в тот же самый момент падает и кается перед Богом. Ни капли у него даже, понимаете, я хочу, чтобы вы уловили, кто был такой Давид. Почему мы о нем читаем, почему мы его знаем? Потому что Давид вечен, понимаете, он живет в наших сердцах, он живет, понимаете, в сердце Бога, потому что это был человек, который что-то, говорится, так коснулся Бога. Вот почему каждый из вас, дорогие мои, каждый из вас, каждый из нас здесь сидящий имеет потенциал коснуться сердца Бога настолько сильно. Если твоя любовь просто начнет быть ненормальной, если ты, я же говорю, любовь к Богу, ты начнешь как ненормальный его любить, ты начнешь, твое общение с ним будет совсем, не смотри на никого, как у кого-то там, у пастора или кого-то, ты. Давид вообще никем был, он вообще, его даже не пригласили, когда пришли выбирать царя. Ему было абсолютно все равно, у него не было мечты. О, когда-то, может быть, ну я достучусь до сердца Бога, и может быть, когда-то там я буду каким-то знатным человеком. Но ему абсолютно все равно и все это было. Но он достиг сердца Бога. Вот почему Бог на него сказал. Он такой, он за моим сердцем. Вот почему он не боялся, понимаете? Вот почему любовь твоя к Богу. Вот почему он не боялся. Он мог, я же говорю, он в эту скинию мог заходить. Он не боялся, что с ним будет. Потому что любовь его к Богу была намного сильнее законов, намного сильнее правил. Он, может сказать, вот там перешагнул вот эту черту, которую мы имеем в Новом Завете. Он вот там познал благодать Бога. Он вот там познал сердце Бога, увидев что-то совсем другое в Боге. Потому что в основном в христианстве у нас так, ты мне, я тебе, с Богом у нас так, ну не дай Бог, ты ошибешься, не дай Бог, ты там что-то, ой, не дай Бог, не дай... все правила, все направили. И вот это наша проблема, потому что мы, знаете, мы вкусили от вот этого дерева познания добра и зла. И теперь мы стали умные, мы теперь знаем, а что добро, а что не зло, а что зло. Мы теперь стали на место Бога. Мы теперь решаем, что хорошо, а что плохо. Мы теперь хотим, чтобы все были, как я, или чтобы все были, ну, ты, я так делал, ты так делал, мои родители так молились, ты так молись, они так проповедовали, ты так проповедовал, ну. Вот это вообще не то, что нужно. Он даже если по жизни посмотреть, он не был квалифицирован даже, чтобы называть. Бог мог бы сказать, знаешь, что, что-то сын Иисус, сын Давида, что-то как-то, ну, у Давида плохая репутация, что-то, может, надо другого. Может, надо какой-то план «Б», но вот это план «А», несовершенство, вот это план «А», чтобы, знаете, наоборот, Бог не боится называться кем-то даже, кто ошибался, что-то делал. То же самое даже с Давидом, понимаете, Соломон, можно сказать, родился второй сын от этой же Версавии, младший сын, который даже не должен был быть этим царем. И Бог говорит, нет, ты будешь царь. Знаете, что Богу нравятся беззаконники? И опять же, в кавычках. Богу нравятся те люди, которые распознают Бога и перешагнут вот эту черту. Понимаете, что можно, а что нельзя, перешагнут ее. Вот почему Иисуса, помните, когда ходил Иисус, его удивляли люди. Он идет, можно сказать, приходит к нему римский сотник и говорит, слушай, приди, исцели моего слугу. Иисус говорит, хорошо. Он говорит, но даже не иди, ты скажи слово. Представь, римский сотник, враг евреев, говорит Иисусу, как делать исцеление. Нарушает все правила. Нарушает все правила, и тут Иисус даже говорит, воу, говорит, вообще, откуда ты взялся такой? Потому что ему было вообще все равно. Его, понимаете, Бога двигало всегда что-то наоборот. Увидеть в человеке что-то, знаете, что вызвало бы наоборот реакцию Бога. Вот это настоящая вера. Вера, она, знаете, она, может сказать, дерзкая, она борзая, она выглядит немножко, знаете, такая, как бы, есть английское слово audacity, знаешь, ты как бы немножко нагло выглядит это, вот это вера. Вы посмотрите, помните, другая, Иисус там написано, пошел в города, вообще там какой-то Тира и Сидона, вообще в города, которые, это не еврейская земля. Пошел, и там выходит женщина и говорит, слушай, исцели мою дочь. Он и говорит, я вообще не пришел к вам, говорит, я пришел спасти своих овец, говорит, я найти своих овец. Я вообще не послан для вас, язычников, я послан для своих. Я послан, как говорится, исполнить то, что я говорил, закон, сделать то, что нужно. Она говорит, я не могу бросать, как там, хлеб, я не могу кормить хлеб, бросать хлеб собакам. И вы знаете, что она говорит? Но она говорит, даже собаки, говорит, подъедают крохи под столом. И тут Иисус, говорит, опять кто-то, можно сказать, нарушил вот этот закон, нарушил вот это правило и вызвал реакцию Бога. Вы понимаете, о чем я говорю? Это серьезные вещи. Но любовь, дорогие мои, любовь к Богу, вот она произведет вот эти у тебя шаги, она начнет двигать, говорится, заставлять, можно сказать, как бы это неправильно звучит в нашем человеческом, как говорится, языке, заставлять Бога. Ну, отчасти это так. Правильно поймите. Вот почему любовь к Богу это номер один, дорогие мои. Номер один перед номером один, перед один. Вот какой один там у тебя, что стоит. Любовь Бога еще стоит на первом месте. И вот за этим, знаете, вот эта любовь без условий, вот это как Бог тебя любит без условий. Бог тебя любит, знаешь, не то, что вот там, ну, нет, вот этого не буду любить. Он любит всех без условий. Он любит просто это мы, понимаете, мы не слышим, нам не открыта эта любовь. Люди просто блуждают, не понимая, что их кто-то их сильно любит. Знаете, это как будто как сирота, которого, знаете, есть отец, но он как потерялся, он как где-то забытый, понимаете, где-то не знает, в какой вообще стране живет, а есть отец, который богатый, у которого есть дом, у которого все есть. Он просто не знает. Любовь Бога, дорогие мои, и любовь, Вот почему, знаешь, ты, даже я, мы по-настоящему не можем отреагировать на любовь, пока мы не познаем, насколько сильно Он нас любит. Можно я вам прочитаю? Я случайно наткнулся на это место вчера утром. Случайно. Вот. Я увидел просто Божью любовь, которую Он описывает, что Он делал с Израилем, как Он. Это от пророка Осия, 11 глава, сначала. Вот это Божья любовь к нам. И вот когда, понимаешь, когда ты понимаешь и принимаешь вот эту любовь к себе, и вот твоя реакция такая же самая будет. Когда Израиль был ребенком, это говорит Бог, представь, я полюбил его. Из Египта призвал своего сына. Но их позвали, и они пошли, Ваалам приносили жертвы, идолам совершали всесожжения. Я учил Ефрема ходить, понимаете, тут Бог меняет язык, потому что, как вы помните, после Соломона разделился Израиль, понимаете, разделился 10 колен и 2 колена, разделился Израиль, поэтому вот это Ефрем, когда Бог говорит Ефрем, это он говорит, потому что там поставили царя Иосафата из колена Ефрема, это вот этот Израиль из 10 колен. И потом получилось иудеи, получились другие 2 колена, которые разделились после Соломона. Потому что его сын Соломон пришел и стал злой. Он начал еще больше людей, там, понимаете, с работами их утруждать. Там они уже стонут, они этого Соломона перетерпели. Он же там все вот это настроил, понимаете. Настроил там все, там, понимаете, золото, камни. А люди-то мучились, понимаете. Да, exactly. И вот он, Бог говорит, я учил Ефрема ходить, брал их к себе на руки. А они даже не подозревали, что это я ухаживал и исцелял их. Представьте, очень часто в нашей жизни мы не осознаем, насколько даже через все, что мы проходим, Бог во всем, Он везде, Его руки, везде Он тебя несет, везде Он тебе помогает. Даже когда тебе кажется, что ты забытый, даже когда тебе кажется, что все это, Он все равно тебя никогда не оставил. Ты придешь, и потом Он тебе же прочитает эти слова, расскажет. С вожжами, то есть как уздами человечности я влек их, вожжами любви. Я для них был как тот, кто снимает ярмо с шеи. Я наклонялся к ним, чтобы покормить. Так неужели они вернутся в Египет, и Ассирия будет царем? Раз они отказались вернуться, взовьется меч над их городами. То есть меч истребит священников, лжепророков, поглотит советников, потому что мой народ непреклонен в своем отступничестве. Они называют его, то есть они говорят, да, они называют Most High, они называют великого Бога. Но никто, но он не поднимет никого из них. И смотрите, и вот тут сердце Бога, слушайте, неужели я выдам тебя, Ефрем? Неужели продам тебя, Израиль? Неужели поступлю с тобой, как с Содмой, и уподоблю тебя Цавиому? Это 2 города, которые были сожжены вместе с Содомом и Гоморой. Говорит, переворачивается мое сердце, пылает моя жалость. Нет, я не дам волю гневу, не буду снова губить Ефрема, ведь я Бог, а не человек. Среди вас я, святой, неужели я не войду в ваш город? И потом, смотрите, абзац идет вслед за Господом, они пойдут, он уже говорит об Иисусе. Бог говорит, что придет кто-то, кто поведет, и говорит, вслед за Господом они пойдут, и подобно льву он будет рычать. Говорит, они пойдут. То есть Бог говорит, не буду я больше изливать свой гнев. Не буду. Все равно, говорит, как бы, что бы ни было плохое. Вот это где мы живем, дорогие мои. Но проблема с нами, знаете, что получается? Как я так думаю, смотрите. Что делает закон или правила с нами? Во-первых, они отдаляют нас друг от друга. Потому что мы начинаем, понимаете, потому что закон или правила, они как бы Ну вот если я исполняю это, понимаешь, то я как бы, по идее, хочу, чтобы и ты исполнял. Понимаете? Это та проблема, что была в Новом Завете, когда начал, и Павел начал воевать с этим, потому что люди начали, начали заставлять друг друга, начали говорить, и вы должны это делать, мы должны это делать. И вот когда приходят правила, когда приходят законы, когда приходят что, а как надо играть, а как не надо играть, а как надо проповедовать, а как не надо проповедовать. Услышьте меня сейчас. Понимаете? Когда приходит вот это, то мы ставим себя на место, понимаете, где мы начинаем решать, что и как должно делать. А вы знаете, что мы никогда, никогда к этому, вот почему Адам с Евой, им никогда не нужно было идти и есть вот этот плод познания добра и зла. Знаете почему? Потому что как только они вкусили, теперь они стали теми, кто судят, что хорошо и что плохо. Но знаете, и вот где проблема вообще. Вот если вы сейчас посмотрите на человечество, это все плоды вот этого нашего, что мы решаем, что хорошо и плохо. А знаете, кто единый судья? Единый, кто, кому мы, каждый из нас должен приходить с проблемой, приходить за ответом, приходить с вопросом, приходить с просьбой. Кто этот единый? Бог. Это был всегда его план. Это было всегда, понимаете, чтобы человек ни в коем случае не поставил себе здесь, за кафедру. Помните, когда пришел Иисус, и с фарисеями у него была проблема. Он говорит, вы заняли кафедру Моисея, вы заняли место Моисея, вы сели. Помните, как Моисей, когда народ вывел, и начали все приходить к нему, каждый, представь, миллионы людей, и сидит бедный Моисей день у день, они приходят с проблемами, а он им говорит, делай это, не делай это, а это можно делать, а это нельзя делать, а это грех, это не то, понимаете? И он говорит, вы сели, говорит, на это место. Вы, говорит, вы отвергли ключ, или, говорит, вы, можно сказать, забрали ключ познания. То есть теперь люди приходят к вам, потому что у вас как будто вы все знаете. Теперь люди приходят к вам и спрашивают у вас, а что делать, а что не делать. Вы стали место, вот почему проблема была с Иисусом с ними, потому что они стали на место Бога. Они стали и начали людям говорить. Вот да, и они правильно говорили, Иисус даже говорил, потом говорит, как они, что они вам говорят, да, делайте, но как они живут, говорит, потому что они это не исполняли. И вот где проблема кроется, когда я начинаю решать, а что хорошо, а что плохо в моей жизни, а что от Бога, а что не от Бога. Я становлюсь Богом. Я становлюсь судьей, а судья один. Прочитайте 49-й псалом. Может, мы прочитаем вместе. Где говорит, Бог один судья. Он призывает, он зовет народы. Он с севера, с запада, с юга и с востока собирает судить свой народ. Он единый судья. Вот почему мы, и даже Павел об этом говорит, никого не суди. Потому что как только ты садишься на это место, вот ты сейчас, ты, говорится, стал, не дал места Богу делать то, что Бог делает. Почему я не знаю даже? Ты, может быть, придешь ко мне и будешь просить, слушай, у меня проблемы. И знаешь что? Единственное, что я могу сказать, слушай, давай вместе с тобой помолимся. Давай вместе, просто прямо сейчас. И не то, что я буду за тебя молиться, но давай прямо сейчас помолимся и просто попросим Бога, чтобы Он провел тебя дальше, чтобы быстрее этот процесс прошел. А не говорить, что делать, а что не делать. Представляете, я когда сидел об этом думал, я вспомнил свой 2008 год. Или, можно сказать, давайте сразу 2005 год свой. Женя, понимаете, у нас родился Авель, пару лет женатые, открыл бизнес, дело пошло. Деньги. Один дом построили, жена, да, смотришь, надо больше, надо выше, понимаете. Я даже не заметил, как попался на вот эту, знаете, на вот эту, как говорится, как наживка, понимаете, попался на удочку, понимаете, и даже не подозревая в то время, даже, понимаете, не зная, для чего я рожден, не зная, для чего вообще, понимаете, я думал, о, вот это она жизнь, о, вот это, наверное, нужно больше, больше, больше, больше, больше, больше. И потом раз, что-то все начало меньше, меньше, меньше, меньше. И пришел 2008 год, где вообще ничего не осталось. Полный банкрот. И представьте, если бы в то время у меня были друзья, допустим, и сказали, о, Женя, подожди, мы тебе поможем. Ну, на тебе деньги, вылези с этого долга. На тебе это, на. Не, ну, все нормально, все нормально. Представь. В тот момент это все было план Бога, наоборот, тебя сдавить, Женя, в самое дно, чтобы ты ударился головой в дно и очнулся, и начал искать Бога. И скажите мне, если бы в тот момент, да, можно судить по-разному, я мог, ой, там ты и там неправильно поступил, и там неправильно поступил, да. И то неправильно сделал, и там в долги влез, и там, понимаете, зачем тебе это нужно было, зачем тебе это нужно было? Потому что, ну, как зачем? Потому что у соседа же ж так. Ну, hello. И представьте, в тот момент, можно сказать, вот это плохое, вот это зло, можно так сказать, это было, наоборот, добром для меня. Я бы сейчас здесь не стоял. Я бы сейчас, может быть, просто там где-то, не знаю, сидел бы на Гавайях где-то бы отдыхал. Или наоборот, может быть, уже бы под землей был бы. Понимаете? Вот почему мы не знаем поистине, что хорошо и что плохо. Мы не знаем. Я понимаю, может быть, немножко глубоко сегодня, но я хочу, чтобы мы поняли мысль. Вот почему, говорится, когда ты встаешь и начинаешь думать, вот, а представь, давайте Иова вспомним. Помните Иова? О, представьте, если бы Иова был в нашей церкви. Ох, мы бы тут пост объявили, молитву, то молились бы каждый день в проломе за брата нашего Иова. И что думаете? Что-то бы изменилось? Ничего бы не изменилось. Почему мы должны расти в откровении Бога, дорогие мои? Это принесет, в первую очередь, это принесет тебе мир. В первую очередь. Ты не будешь переживать, о, что завтра будет, что послезавтра будет. Вы знаете, что Бог знает, что завтра будет? Бог знает, что будет через год. Бог знает, что будет через 10. Понимаете? Моя и наша задача – быть чем поближе с Богом. Потому что если даже что-то будет происходить, знаешь что? С нами не будет, потому что ты близко с Богом. Я бы боялся, если я был бы где-то вдалеке, где-то даже, да, может быть, я там и спасен, или я там ну, как бы там я не то, что там я отвергаю Бога, или что, но если я не близок с Ним, вот за что надо переживать. Но если ты близко, дорогой мой, тебе ничего не надо переживать. Потому что там, где Бог, там и ты будешь. Мы иногда просто уходим далеко, и мы кричим, Бог, приди, наоборот, ты приди сюда, ты приди сюда. Но мы должны приблизиться к Нему, дорогие. Мы должны вернуться к Нему. Вот, мы должны это все сделать. И все. Вот почему Иисус обвинил фарисеев, говорит, вы взяли этот ключ, ключ познания, говорит, сами не идете и людям не даете. Они приходят, вы должны показывать их на Бога. Понимаете? Вы тоже говорите, ну, окей, проблема, хорошо, давай вместе на колени молимся, прямо сейчас призываем Бога, давай просим ответ, чтобы Бог, понимаешь, чтобы ты, вся вот эта твоя ситуация, может быть, эта проблема, чтобы ты встретился с Богом. А не, понимаете, сел и все знающий, все на все вопросы знаешь ответы. Он говорит, вы взяли этот ключ, говорит. А ключ вот этот знание, это то, что истина только в Боге. Вот это ключ. Правильный судья только Бог. Он знает, что он делает. Вот почему Адам, Бог хотел, чтобы Адам с Евой приходили к нему. Он каждый вечер, написано, приходил, чтобы они задавали ему вопросы. Говорили, папа, Бог, слушай, тут сегодня змей что-то бегал, что-то он заговорил за какое-то дерево, слушай. Но не, у человека всегда есть вот эта, знаете, тяга к знанию, тяга познать что-то, что-то, знаете, мы что-то новое где-то слышим, мы уже уши развесили. По сути дела, мы не в курсе Божьих замыслов даже в нашей жизни, не говоря уже даже в жизни нашего соседа. Я вам говорил за свой, из своей жизни. Но наоборот, мое падение, это была милость Бога ко мне. Это была любовь Бога ко мне. Показать тебе, это не ты не для этого рожден. Это не это ты. И вот где истинное покаяние, дорогие. Покаяние – это не то, что ты вышел и, понимаете, стал на коленки и произнес молитву. Покаяние – это когда ты осознал, что я, кто я сейчас, это не я. Это не то, к чему Бог меня призвал. Это не то, к чему Бог меня родил. Это не то, для чего я на этой земле. Потому что это все вот эти вещи, что я делаю, это не мое. Вот это настоящее покаяние. Люди выходят, каются толпами. Ходят, вокруг да около. Но ты должен один раз покаяться и преследовать план Бога. Значит, пока это поворот, я так скажу, из своей воли в волю Бога. Иногда Бог подвергает испытанию твоего соседа. И как бы он ни кричал, помогите, помогите. Я говорю, единственное, что ты можешь просто взять человека, обнять и вместе помолиться. Благословить его на этот процесс. Почему любовь Бога? И твоя любовь к Богу, это к Богу, она, хочешь ты или не хочешь, она будет отражаться на людей вокруг тебя. Ты перестанешь, понимаете, ты поймешь, если ты вот даже поймешь вот об этом ключе познания, если ты поймешь, что вообще Бог делает, знаешь, что вот почему мы, наша любовь к человеку, она пойдет совсем на другой уровень, потому что ты не будешь, понимаешь, пытаться или там винить человека в чем-то. Представьте, я уверен, меня в моем, как говорится, падении винили многие люди, но не понимая, что это было наоборот то, что именно и Бог хочет провести тебя. Мы иногда спешим, понимаете, мы спешим. Опять же, я, может, к себе это говорю, иногда спешим, думая, что мы можем помочь. Но, наверное, самый вопрос, наверное, который бы я задал человеку, который приходит к тебе или приходит ко мне, помоги. Знаете, какой вопрос можно задать? Сказать, ты Бога любишь? Потому что вот этот вопрос, или я так скажу, вот этот твой ответ решит, я так скажу, вообще направление твое, куда, как ты пойдешь дальше, как вот этот процесс будет. Потому что если ты Бога не любишь, я имею, и опять же, о любви, которую я не говорю сейчас словами, что мы просто, понимаете, одно и то же бормочем, говорим, я тебя люблю. Но я говорю сейчас о любви, которая живет внутри тебя. Я говорю сейчас о любви к Богу, которая, понимаешь, делает тебя одно целое с Ним. Можно я вам про любовь Бога? Я сейчас вспомнил. 1 Иоанна. 1 Иоанна, 4 глава. Давайте с 12 стиха. Бога никто никогда не видел. Точка. Но если мы любим друг друга, то Он живет в нас, и Его любовь, смотрите, Его любовь в нас достигла совершенства. То есть не наша любовь, Его любовь. Понимаете, в этом весь смысл. Наша любовь, она закончится, когда у тебя, понимаете, когда тебе на ногу наступит человек, или он что-то опять тебе сделал, говорится, или что-то забрал у тебя, или неправильно тебя посмотрел. Все, твоя любовь out of the window. Ну, честно, amen или нет? Но Его любовь, вот где Его любовь в нас должна достичь совершенства, дорогие мои. Это что-то, вот это, что ты не можешь, говорится, это игнорировать и не сказать, ну, я просто такой. Смотрите, читаем дальше. Живем ли мы в Нем, а Он в нас, мы можем узнать, или мы поймем, из-за Духа Его, которого Он дал нам, Духа Его, понимаете? Какой у Него Дух? Если Бог есть любовь, сейчас следующее будет предложение. Дух любви, понимаете? Вот это Его любовь. И говорит, из-за того, что Его Дух в нас. Это не из-за того, что, понимаете, ты начитался Библии, не из-за того, что ты, вот тебе сказали, но ты должен любить своего ближнего. Но это что-то изнутри, как результат. И он говорит, вот этот Дух, который я вас вложил, вот этот Дух любви, вот так, говорит, вы узнаете, живет ли Бог, рядом ты с Богом или нет. По твоей любви к Богу, по твоей любви к соседу. Тут дальше, смотрите. Шестнадцатый стих. Вот так мы узнали и поверили в то, что Бог нас любит. Бог – это любовь. Кто живет в любви, тот живет в Боге, и Бог живет в нем. Опять же, Божья любовь, дорогие мои, Божья любовь. Кто живет в любви, понимаешь, Бог живет в нем, и он живет в Боге. Вот как ты можешь узнать, близок ты с Богом или нет, дорогой мой. Ты можешь узнать вот так, по твоей реакции, когда что-то тебе плохо сделали, что у тебя выиграла любовь Бога или выиграла твоя любовь. Потому что твоя любовь, она условная. Иисус говорил, что вам легко любить, которые вас с вами хорошо, а легко любить тех, которые вам подарочки носят, легко любить тех, которые вас там, ты там моя хорошая, ты там. Легко этих любить. Но Божья любовь – это совсем другая любовь. Божья любовь, наоборот, проявляется. Вот ты можешь распознать Божью любовь, когда человек, можно сказать, который причиняет тебе боль, когда человек, может быть, который, может быть, ты проходишь где-то в магазине, встречаешься, и он, может быть, какой-то тебе, для тебя там, эти люди, но в тебе включается Божья любовь. Вот как ты можешь узнать, что Бог в тебе, и ты в нем. Не просто провозглашением ходить, Бог, я с тобой, ты во мне, я в тебе, Бог, приди там. Но вот это показатель. Вот это, зачем гнался Давид. Вот почему, как я сказал, Давиду с рук сходили некоторые вещи, потому что он любил, понимаете. И в первую очередь любить Бога, дорогие мои. Ты не можешь любить, понимаешь, говорится, говорить, что я люблю Бога, а Ну, в принципе, мы сейчас до этого дойдем. Любовь достигла среди нас совершенства. Представь, любовь внутри нас достигла совершенства. Полноты. It's done. То есть ты вырос, понимаете, ты понял, в чем смысл, ты понял вообще, для чего я на этой здесь земле. Ты вот это, Бог во мне, я в нем, ты, говорится, оно должно. Это не то, что когда тебя закопали в могилу, он, ну, наконец-то достиг совершенства. Тогда мы, это вообще грош, цена нашему христианству, если ты всю жизнь не научился любить. Если ты, я понимаю, мы все в процессе, кто-то медленнее, кто-то быстрее, но цель Бога, дорогие мои, не как ты и я, мы должны стать Его, как говорится, отображением на этой земле. Как ты не крути вокруг, не просто начитаться о Нем, не просто зазубриться о Нем. Любовь достигла среди нас совершенства, так что мы смело, смотрите, встретим день суда. Вот те люди, которые не боятся никакого суда. Давид не боялся суда, потому что он знал, что если я неправильно что-то даже сделал во мне, в сию же долю секунды, Дух Святой включается, который и говорит тебе: «Женя, но!» И ты в тот же самый момент, можно сказать, падаешь на колени и просишь прощения. Понимаете? А не просто, он первый. Опять же, ты сейчас встал на место судьи. Hello? Ты даже не понял, что сейчас это было Богом, наоборот, все создано. Богом было, Бог тут создает вот этот конфликт или создает вот это все, оригинатор этого всего, чтобы наоборот до тебя достучаться. Совершенствовать твою любовь. Что мы смело, говорит, встретим день суда, потому что мы в этом мире. Повторите, мы в этом мире. Мы в этом мире. Мы в этом мире, не в каком-то другом мире. Мы в этом мире, слушайте. Таковы, каков Он. Вот это христианство, дорогие мои. В этом мире таковы, как Он. Вот почему я хочу, чтобы когда мы собираемся, дорогие мои, чтобы мы не привыкали, чтобы мы наоборот еще больше голода, еще больше стремления. Тут должна быть слава Бога. Здесь люди должны приносить. Человек, только зайдя в зал, должен получать исцеление. Может быть, кто-то из вас думает: ну, пастор, может, ты уже, ну, успокойся, тебе уже, ну, уже волос на голове мало. Ну, это не для этого мы здесь, дорогие, не для этого. Что в любви нет страха. Можете дочитать потом дома. Мы здесь для того, чтобы оставить какое-то, знаете, вечное какое-то наследие духовное. Это даже не насчет нас, это даже не насчет то, что Бог делает намного больше, чем, понимаете, чем просто вот это, что есть. Я очень благодарен, я рад, что умею. Вы даже не представляете, насколько я, I get excited быть здесь. Даже не представляете. Даже видеть вас, быть с вами. Но я знаю, что мы, что то, что Бог делает, оно вечное, оно движется дальше, оно, вот почему нужно нам вот это, чтобы любовь, она достигла совершенства, единства, любовь, понимание, принятие друг друга, такой, какой он есть, вот это, вот, то, вот тот момент, вот этот, где ты, вот это дерево познания добра и зла, понимаете? где ты, наоборот, сострадаешь человеку, где ты, наоборот, просто хочешь помочь, но ты как бы твоя помощь, ты знаешь, что ты только можешь там обнять, благословить, поддержать. И наоборот, направить только к Богу и сказать: слушай, брат, сестра, давай вместе искать Бога. Да, может быть, у тебя здесь проблема, у меня здесь, но давай вместе, вместе, понимаете, вместе идти к Нему, приближаться к Нему. Что-то вечное. Знаете, что такое? Знаете, в понятии, вообще, как раньше люди понимали вечность. У нас вечность, это мы так думаем, вот ушел вечность. Вы знаете, для людей времени Библии была вечность. Это то, что я делаю. Или то, что, понимаете, я так скажу, Бог делает через меня. То, что Бог, говорится, у меня есть дети, оно идет с поколения в поколение. То есть, когда ты на этой земле прожил и оставил что-то Божье, оставил вот это, я скажу, частицу вечности здесь, и оно осталось, и ты ушел, а вот это живет, вот почему. Я же говорю, понимаете, люди, о которых мы читаем, Ной, он живет вечно. Понимаете? Авраам. Люди, которые, понимаете, люди, которые, через которых Бог, может быть, оставил отпечаток какой-то на этой истории, на этой земле. Вот почему мы, они говорится, вечные. Вот так же самое и злые люди, как вы помните. Знаете, есть всякие злые лидера, всякие злые люди, которые так же самое вечно живут, но, можно так сказать, в аду живут. Понимаете? Тоже вечность. Тоже о них помнятся, тоже они сделали что-то на этой земле. Только не через Бога, а наоборот, через дьявола. Вот что я вижу, мы, и мы здесь, вот все, я же говорю, как одно целое, не я. Знаете, меня без вас нету, дорогие мои, нету. Мы оставляем что-то вечное, мы оставляем что-то, что будет помниться. Понимаете? Вот это для этих людей было понятие вечности. То, что не заканчивается, то, что длится. Почему ты должен молиться, понимаешь, чтобы когда у тебя рождаются дети, ты их благословляешь, ты хочешь, понимаешь, чтобы они возрастали в страхе Божьем, чтобы они, понимаете, были реальными, как говорится, людьми веры на этой земле. Понимаете, не просто, ну вот у меня семья, вот у меня дети, там, знаете, но... Это все намного больше, намного глубже. Вот почему для них было важно, чтобы были сыновья в поколении, понимаете, чтобы имя шло. И Бог наоборот, даже Бог всегда говорит, я сделаю, будешь слушаться меня, будешь верным, и я сделаю имя твое. Оно пойдет дальше. А некоторых злых людей говорит, я твое имя вырву из кого. И говорит, поэтому это серьезные вещи. То, что мы касаемся Бога, дорогие, мы касаемся Его вещей. Это моя молитва, чтобы мы подняли с вами поколение, чтобы наши дети выросли в страхе Божьем, дорогие. В страхе, я имею в виду, уважении и почете Бога, зная, понимаете, понимая, что вот это, тут даже то, что я говорю, что Бог, понимаете, что Бог хозяин всего, что мне нужен Бог, я без Бога не могу вообще здесь прожить. Если я без Бога, вся моя жизнь просто будет, да, может быть, я буду жить, но она будет бесполезная. И все это можно, дорогие, знаете, когда Бог обещал вот это обещание, говорит, я вложу законы в их сердце, я вложу, я напишу им, я буду с ними, они будут мой народ. Вот это все, дорогие мои, все в Духе Святом. И проблема то, что мы имеем вообще как в обществе, то, что мы вот без Духа Святого, мы решаем, мы выбираем, как нам делать служение, мы выбираем, что нам в жизни делать, мы сами выбираем, мы, я же говорю, мы становимся богами себе же. Вместо того, чтобы наоборот приходить в смирение, приходить и просить: Бог, веди меня Духом Твоим Святым. Веди меня по этой жизни. Веди меня, направь меня на свои пути. Направь меня. Вот что Давид больше всего боялся. Боялся и молился, говорит, но только Духа Святого меня не отбери. Представляете, насколько цену он знал, что внутри него есть что-то. Вот то, что я только что вам прочитал от 1 Иоанна. Любовь его, которая из-за того, что Дух его Святой внутри нас. Он понимал, что если это сейчас Бог заберет, все. Я просто буду как собака жить на этой земле. Он наоборот говорит, восстанови меня. И я пойду, я еще начну говорить им о праведности. Я начну говорить людям о справедливости. Он понимал важность того, что нет другого пути, только его Духом, который он вложил в каждого из нас. Я думаю, на этом я закончу. Что я хотел сказать, если просто так, знаете, сделать такой, как говорится, как это называется, заключение или summary как-то. Что знаете, что давайте не будем бояться, когда мы приходим в присутствие Бога, когда мы собираемся, когда мы молимся, когда мы поклоняемся Ему. Пусть это будет, понимаешь, что-то твоим личным. Как говорится, сотвори что-то, создай что-то. Пусть вот Давид будет в пример к нам. Почему я это говорю? Потому что я знаю, это то, что приводит, понимаете, Бога в действие в твоей жизни и в жизни нашей, как в обществе. Это нужно, это как коллектив, понимаете, это не один человек. Не думай, что ну я так не привык, я так не могу. Но наоборот, сделай что-то, что наоборот двинет сердце Бога в твою жизнь. Чтобы не боялись, понимаете, чтобы не боялись, чтобы не было страха. Вот это, знаете, какое-то правило. Ну, а правило, ну, может, так нельзя, а так хлопать нельзя, так не надо молиться, так не надо делать. Кто это все поставил? Ну, кто? Не судите никого. Если так засуммировать уже, не судите себя, во-первых, в первую очередь. Почему я такой, почему у меня это не получается? Не судите других. Наоборот, надейтесь на доброту Бога, надейтесь на... Понимаете, это то, что ведет. Даже, знаете, даже в Римлянам 2 главе доброта Бога ведет нас к настоящему покаянию. Понимаете, не страх, не правило, а наоборот, доброта. Вот к этому настоящему изменению. И имейте вот это в своем, как говорится, подсознании, что то, что мы делаем, это больше, чем мы. То, что мы делаем, это касается сейчас твоих детей, твоих внуков, твоих правнуков. И вот это, понимаете, люди, не понимая этого, и мне жалко, которые люди, которые приходят в церковь, и им вот это не говорится, что мы тело Иисуса Христа, мы здесь все, понимаете, каждый, вот это, я в прошлый раз, по-моему, говорил, имеет value, имеет ценность, понимаете? Вот почему люди бегают из церкви в церкви, и скажите мне, какое поколение они поднимают? Такое же. говорю, это серьезная вещь. Мы не ценим даже своими союзами мужа и жены. Очень часто мы, понимаете, мы бросаем, я так скажу, детей под проклятие, можно сказать. И дай Бог, чтобы они оказались в правильной среде, где реально Бог восстановит, поднимет, исцелит и будет, понимаешь, еще сильнее, понимаете, человек. А представьте, там, где люди просто, не понимая этих всех духовных принципов, творят, что хотят. И потом мы хотим Бога. Понимаете? Это все серьезные вещи, дорогие мои. Вот почему нам нужен Дух Святой. Тебе нужен Дух Святой, мне нужен Дух Святой. Дух Святой, живущий внутри нас, Он единственный Учитель. Иисус даже говорит, не называйте никого учителем, не называйте никого отцом. У вас один учитель. Это, и это, кстати, все в контексте, вот там, где он фарисеям говорил за вот это, что говорит, вы стоите и не пускаете. Все вот там. Но, понимаете, что это больше, что мы поднимаем подобное себе. Я надеюсь, я вас не, как говорится, не утомил. Вы нормально? Вы живые? Живые? Дышите, да? Ну вы согласны, что я говорю? Аминь. Аминь. Пусть будет аминь. Что у нас там дальше? Жертва. Вспомнилась фраза там с одного русского фильма «12 стульев», там, где они бегали и кричали «Деньги давай!» Танцевали там. Деньги им нужны были. Но реально нужны деньги, дорогие. Вы знаете, тут, как говорится, не нужно мне вас там, знаете, там что-то там... загружать или, как говорится, просто по-человечески, вы понимаете, что, да, что, во-первых, за все это платится. У нас никому никакие зарплаты не платятся, так что ты будь свободен. Все, что идет, все идет, как говорится, в дело. Идет просто в наши, как говорится, потребности. И плюс вы знаете, что мы в процессе в поиске нового здания, потому что нам здесь немножко встает тесновато, воздуха мало, а то я хочу еще дольше проповедовать, а воздуха уже нету, понимаете? Я шучу. А то вы пришли и все, весь кислород высосали и все, и потом даже Духу Святому тяжело здесь дышать. Шучу. Поэтому давайте... Кому надо конвертик, так, спокойно, быстренько, раз, открыли, чик-чик, дали и забыли. Богу даете, поэтому будьте верны, я так скажу, это огромное, это помогает нам стоять, держать нас в дисциплине. И это, понимаете, это не то, что что-то человек придумал. Поэтому будьте верны. Благословение всем вам в этой сфере финансовой. Пусть Бог, знаете, пусть Бог просто поможет, даст мудрость, распорядок, чтобы у вас было все в этой сфере, просто, говорится, чтобы не было недостатка. Чтобы, наоборот, был избыток, чтобы, наоборот, вам было достаточно, чтобы вам было, говорится, с долгов вылезти кому, если надо. Что серьезно, поставьте цель вылезти из долгов, и вы вылезете. За 2 года вылезете. И будете жить, дышать свободно. Хорошо. На этом, я думаю, все. Благословляю вас всех, дорогие, люблю всех вас. Пусть у вас будет все хорошо. Мира вам, любви, добра. Всего самого-самого хорошего. Увидимся в следующий раз тогда.